и весь вечер гостя занимала одна миледи. По-видимому, она очень интересовалась молодым человеком. Спросила, откуда он родом, кто его друзья, и не было ли у него намерения поступить на службу к кардиналу. Д'Артаньян, который, как известно, был в свои 20 лет весьма осторожным юношей, вспомнил о своих подозрениях относительно миледи. Он с большой похвалой отозвался перед ней о его высокопреосвященстве и сказал, что не преминул бы поступить в гвардию кардинала, а не в гвардию короля, если бы так же хорошо знал господина де Кавуа, как он знал господина де Тревиля. Миледи очень естественно переменила разговор и самым равнодушным тоном спросила у Д'Артаньяна, бывал ли он когда-нибудь в Англии. Д'Артаньян ответил, что ездил туда по поручению господина де Тревиля для переговоров о покупке лошадей и даже привез оттуда 4 на образец. В продолжении разговора миледи 2 или 3 раза кусала губы. Этот гасконец вел хитрую игру. В тот же час, что накануне, Д'Артаньян удалился. В коридоре ему снова повстречалась хорошенькая Кэти, так звали субретку. Она посмотрела на него с таким выражением, не понять которое было невозможно. Но Д'Артаньян был слишком поглощен ее госпожой и замечал только то, что исходило от нее. Д'Артаньян приходил к миледи и на другой день, и на третий, и каждый вечер миледи принимала его все более приветливо. Каждый вечер, то в передней, то в коридоре, то на лестнице, ему попадалась навстречу хорошенькая субретка. Но, как мы уже сказали, Д'Артаньян не обращал никакого внимания на эту настойчивость бедняжки Кэти. Обед у прокурора. Между тем, дуэль, в которой Портос сыграл столь блестящую роль, отнюдь не заставила его забыть об обеде у прокурорши. На следующий день после 12 часов Мушкетон в последний раз коснулся щеткой его платья. И Портос отправился на Медвежью улицу с видом человека, которому везет во всех отношениях. Сердце его билось. Но не так, как билось сердце у Д'Артаньяна, волнуемого молодой и нетерпеливой любовью. Нет, его кровь горячила иная, более корыстная забота. Сейчас ему предстояло, наконец, переступить этот таинственный порог, подняться по той незнакомой лестнице, по которой одно за другим поднимались старые кю метра Кокнара. Ему предстояло увидеть наяву тот заветный сундук, который он 20 раз представлял себе в своих грезах. Длинный и глубокий сундук, запертый висячим замком, заржавленный, приросший к полу сундук, о котором он столько слышал, и которую ручки прокурорши, правда, немного высохшие, но еще не лишенные известного изящества, должны были открыть его восхищенному взору. И кроме того, ему, бесприютному скитальцу, человеку без семьи и без состояния, солдату, привыкшему к постоялым дворам и трактирам, к тавернам и кабачкам, ему, любителю хорошо покушать, вынужденному по большей части довольствоваться случайным куском, ему предстояло, наконец, узнать вкус обедов в домашней обстановке, насладиться семейным уютом и предоставить себя тем мелким заботам хозяйки, которые тем приятнее, чем туже приходится, как говорят старые рубаки. Являться в качестве кузена и садиться каждый день за обильный стол, разглаживать морщины на желтом лбу старого прокурора, немного пощипать перышки у молодых песцов, обучая их тончайшим приемам Бассета, Гальбика и Ланскнехта, и выигрывая у них вместо гонорара за часовой урок то, что они сберегли за целый месяц, все это очень улыбалось Портосу.